Незадолго до конца четвертой четверти ученик 10 А класса Саша Аттасов заявил военруку, что без армии жить не может. Спит типа и видит себя в сапогах. Бедный старый Владимир Поликарпович, которого вся школа иначе как фургоном и не звала, за глаза, понятно, едва не заплакал. В отставку фургон вышел еще при Гречко. Ему даже конец войны довелось зацепить. Именно от фургона я впервые услыхал про вшей. Майорский китель не желал застегиваться у него на животе, отчего казалось, будто фургон долго вращался в стиральной машине вместе со своей повседневкой. И та основательно села. Латунные пуговицы его мундира пребывали в таком напряжении, что легко было представить, когда нитки лопнут, пуговицы полетят во все стороны с убойной силой пулеметной очереди. Фургон взял надо мной шефство, оформил необходимые документы, настрочил ходатайство от себя. Я и глазом моргнуть не успел, как уже принимал присягу. А я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая типа в ряды вооруженных сил, торжественно клянусь, а родители... Старики были в шоке. Я мог праздновать победу, но мне, если честно, перехотелось. Победа бандура оказалась как бы подмоченной. Никто даже испугаться не успел, как все было кончено. Как и в большинстве советских организаций, попасть в училище оказалось значительно проще, чем типа оттуда выбраться. Атасов сонно уставился на Андрея. К чему я все это нагородил, бандура? Ты о девушке собирался рассказать. Я типа... — изумился Атасов. В продолжение рассказа он не уставал прикладываться к бутылке и все больше и больше плыл. — Ух, квадратная же у тебя башка с утра будет, — мысленно предрек Андрей. — Конечно, ты, — подтвердил он, — ты сказал, что у тебя нечто подобное случалось. Андрей раздвинул ноги пошире, боль немного поутихла. — В самом деле... — Атасов клюнул носом, но нашел в себе силы собраться с мыслями. — Ну да... Девушка Андрюша была второй причиной, загнавшей меня в училище. А если положить типа руку на сердце, то, пожалуй, что и первой. Вот как удивленно протянул бандура. Его снедало любопытство. Насколько было известно Андрею, Атасов отчего-то чурался женщин. Никто никогда не слышал, чтобы у него была подруга, не говоря уже о жене. Злые языки... которых среди провиловских бойцов насчитывалось ничуть не меньше, чем в любом другом коллективе, судача на эту тему приписывали Атасову не весь что. Одни поговаривали, будто в армии Атасов облучился, другие пробовали окрасить его благородную фигуру в новомодный голубой цвет, третьи утверждали, что женщинам Атасов предпочитает собак. Бульдога своего трахает, и весь базар, мудила больное на всю голову. Подобным россказням бандура не верил, а толком никто ничего не знал, даже армеец по Атасовым. Атасов всегда был один, и на том стояла точка. Вот как поторопил Андрей, опасавшийся, как бы приятель не повалился на стол. Она пришла к нам в четвертом классе, бандура, и до седьмого типа включительно я даже в ее сторону не смотрел. Но где-то с середины восьмого что-то такое произошло, типа, что-то такое, бандура, для чего я и слов не подберу, на отчего свет для меня сошелся на ней клином. По крайней мере, так мне казалось тогда, а значит, так оно и было на тот момент. Моя любовь оставалась безответной, кстати, меня это не смущало. Ее присутствие в школе с головой хватало, чтобы я летел типа по воздуху, как бестолковый воздушный змей. А если ее, не дай бог, не было на занятиях, весь мир мигом становился серым. Мое счастье оказалось недолгим. Оно длилось с полгода типа, пока в один из черных дней Наташа не ушла из школы под ручку с другим мальчиком. Он был на год старше меня, выше на голову и нес ее портфель. Он проводил ее до парадного, а на следующее утро вся школа гудела. Наташа и Сережа Бубликов гуляют вместе. Горе мое не знало границ. Я чувствовал себя хуже банкира, обнаружившего взломанным свой самый большой сейф. Я считал себя обманутым, бандура, хотя ни от кого ровным счетом никаких обещаний не получал. Я лепил статую, не смея на нее дыхнуть, пока Сережа бубликом не разбил ее в дребезги, точно какую-то никчемную ледышку. Атасов перевел дух. Наступил ногой, пошел дальше, даже ничего не заметив. А ревность сводила меня с ума. Через неделю в кинотеатре «Довженко» должен был начаться показ «Клеопатры». Два билета лежали в моем кармане. Ты знаешь, типа, если хорошо поискать, они и сейчас где-то валяются. Ты их сохранил? Билеты как раз из тех вещей, которым заваляться в дальнем ящике стола проще простого. Два крохотных кусочка зеленой, похожей на промокашку бумаги Бандура. Вот типа и все, что у меня осталось. «А она знала о том, что тебе нравится?» — спросил Андрей, для которого бурные школьные страсти были недалеким прошлым. «А кто ее знает?» «Я думаю, да. Обыкновенно женщина это чувствует, хотя она и была совсем еще девочкой». «Она была красивой?» — Атасов грустно улыбнулся. «Для меня, Бандура, она была самой лучшей девушкой на земле. Мисс Атасов, 78». Ну так вот, в 9 классе она встречалась с другим парнем, к 10 подцепила 3-го. А я успел убедиться, что интересую ее не больше дотлевающего в пепельнице сигаретного окурка. Мои чувства стали ей известны. Полагаю, ситуация ее даже забавляла. К 17 подростковая невинность испарилась. Я знал, что от девушки можно добиться куда большего, чем право таскать портфель с учебниками. Я хотел ее до ума помрачения, но мое желание приносило мне одни сплошные мучения. Тогда я и решил податься в армию, чтобы пробрать ее хотя бы чем-то. Я был чертовски наивен, полагая, будто удалюсь гордо в бряцанье штыков и портяночную вонь, а она вспомнит обо мне, смахивая украдкой слезу по вечерам. Проблемы индейцев трогают одних индейцев, Бандура. Хотя я еще не знал этой замечательной истины. Атасов иронически усмехнулся. Хуже, чем сам себе сделаешь, никто тебе не наделает. Такая поговорка была у моего деда в ходу, и я получил возможность на практике убедиться в справедливости его слов. А как Наташа отнеслась к тому, что ты ушел в армию? Но никак не отнеслась. Мой красивый глупый жест пропал в туне, ибо моего ухода засранка попросту не заметила, типа. И вы больше никогда не виделись? Бандуру охватило разочарование. В том-то и дело, что нам довелось встретиться. Не забывай о том, с чего я начал. Я начал с боли в яйцах и намереваюсь к ней наконец вернуться. Случилось это гораздо позже и совсем типа в иных обстоятельствах. «Мой небосклон, типа», — продолжал Атасов, опрокинув очередной стакан водки, надолго заволоклось серыми нудными буднями. Прошло 4 года, а Наташе я позабыл. На 4-м типа курсе меня пригласили на вечеринку. «Где ты встретил ее?» — обрадовался Бандура. «Не гони лошадей, Андрей», — проговорил Атасов. «Вспоминать молодые годы — все равно, что перебирать безделушки из заброшенного лет 20 назад чулан чемодана». Тут спешить не годится. Прошлое не имеет обыкновения истекать. Оно уже состоялось. Так типа или иначе. К нему можно возвращаться или нет, а оно один типа хрен никуда не денется. И вот что забавно, ты ощущаешь запах, вкус, но ни к чему не в силах прикоснуться. Ты слышишь голоса, но они как эхо, и ни единого слова не разобрать. Так вот, девчонки у меня не было в текущий типа момент. То есть мне случалось бывать с женщинами. Все, что ты имеешь в виду, судя по твоей мальчиковой похабной улыбочке, я уже познал. Однако ни одна меня не зацепила. То ли девушки были не те, то ли я чересчур переборчив. Некрасивых женщин нет, бывает мало водки. Так, кажется, часто говорят. На вечеринке, я уж типа и не помню, на чьей точно квартире, крутилась целая толпа девчонок или телок, как мы их тогда называли. У большей их части желание закадрить офицера было написано на лбу. Фосфорицирующей типа краской. В те времена курсанты котировались высоко. Лейтенантские 250 — это тебе не 110 в народном хозяйстве. Сразу квартира, на худой конец комната в малосемейке. Мужа армия одевает, плюс паёк. Так что трать на шмотки, пока харя не треснет. А повезет, так и за границу вырвешься. И потом, жена офицера почти всегда домохозяйка. Остальные-то женщины при союзе в большинстве своем работали. К тому же, если надоест, так опять же всегда есть кем вакуум заполнить. Из голодавшихся мужиков под рукой. Атасов сделал такой жест, словно хотел объять необъятное. Я никого не хочу обидеть, бандура, поэтому скажем так. За особую популярность среди дам слабаки с гражданки прозвали нашего брата, молодого офицера, санитаром города. А так это типа или нет, не мне судить. Люди, как ты уже убедился, везде встречаются разные.